Глава 16. Кейтлин уже рисовала. Она вообразила свою любимую масляную пастель. Сначала я возьму лимонно-желтый. Длинные штрихи, перемежающиеся короткими, бледной охры. Потом две дуги телесного оттенка и два светло-голубых пятна. Добавим веронский зеленый. По центру в каждом поставим точку. Отлично! Что получилось? Отступи назад. Отступи и посмотри, что получилось. Мысленно Кейтлин отдалилась. Цветные линии и пятна образовали рисунок. Джойс. Несомненно, это Джойс. А потом что-то серое. Овал и линии серого цвета. По очертаниям стакан. И что-то телесного цвета держит этот стакан. Джойс держит в руке стакан. «Все готовы?» – спросила Джойс. Кейт не пошевелилась, не открыла глаз. Она сконцентрировалась на следующем объекте рисунка. Цвет кожи оливкового оттенка, потом жженая умбра и краб для волос. Коричневый и красный слились и образовали цвет красного дерева. «Марисоль! Джойс и Марисоль!» Джойс протягивала Марисоль стакан. «Я держу его голову», — сказала Джойс. «Давайте, сейчас». Кейтлин закричала и мысленно, и вслух. «Стойте, не делайте этого! Она с ним заодно, с Зетисом!» На долю секунды она усомнилась в собственной правоте. Джойс могла дать Марисоль стакан, не подозревая, что в нем. Рисунок ничего об этом не говорил. Действие, изображенное на нем, могло так и не произойти в реальности, но его значение было ясно Кейтлин. От него исходила угроза, опасность. Он напомнил Кейт картинку, которую она видела в детстве. Ведьма подает Белоснежке отравленное яблоко. Открыв глаза, она сразу поняла, что права. Джойс прижала голову Габриэля к кристаллу и не отпускала. Такой Кейт ее еще не видела. Озлобленная. Рассвирепевшая фурия. Она знала с самого начала. Она в курсе всех дел мистера Зетиса, с отвращением подумала Кейтлин. Вместе с ребятами Кейтлин пережила болезненный шок. Но ее крик вовремя достиг их сознания. Никто не коснулся кристалла. Кроме Габриэля. Раскаленные молнии и боли вернули его в реальность. Кейт рванулась с места, чтобы освободить Габриэля. Роб бросился следом, но тут двери распахнулись, и в комнате воцарился хаос. Это был мистер Зетис и его псы. Что-то с силой несущегося на полной скорости грузовика сбило Кейтлин с ног. Ротвейлер. Мистер Зетис держал в руке пистолет. «Я разорву их связь! Разорву ее!» — кричала Джойс, все еще прижимая Габриэля к кристаллу. Роб боролся со вторым ротвейлером. Анна пыталась отвлечь от него пса, но ее команды терялись в общем шуме. «Есть более простой способ – убить одного из них!» – воскликнул мистер Зетис. Он прицелился в Льюиса. Кейт, как будто наблюдая за происходящим со стороны, подумала. «Так все и кончится. Никто не в силах помочь Льюису. Никому не опередить мистера Зетиса». Она чувствовала, как напрягся палец старика на спусковом крючке, и одновременно видела общую картину происходящего в комнате. Каждая деталь, как при фотовспышке, запечатлелась в ее мозгу. Роб и Анна борются с ротвейлером. Льюис застыл от ужаса. Искаженное лицо Джойс над окровавленным лицом Габриэля, который только-только открыл глаза. Она ощутила, как Габриэль пришел в себя, почувствовала его боль. Его гнев. Кто-то причинял ему боль, кто-то угрожал членам его сети. Габриэль нанес удар. Мистер Зетис говорил, что телепат, состоящий в неразрывной цепи, не способен действовать за ее пределами. Но Габриэль находился в контакте с источником невообразимой энергии. Его разум вспыхнул сверхновой звездой. Прицельно он направил смертельный огонь на мистера Зетиса, Джойс и двух псов. По телепатической сети Кейтлин смутно ощутила всполохи той силы, что он обрушил на врагов. И они даже сбили ее с ног. Мистер Зеттис рухнул, не сделав ни единого выстрела. Джойс, стоявшая за спиной Габриэля, отлетела к стене. Вцепившийся в руку Кейтлин Ротвейлер конвульсивно дернулся, как будто его ударило током, и затих. Габриэль без сил обмяк в кресле. В комнате воцарилась гробовая тишина. «Уходим», — выдохнул Роб. Кейтлин так и не поняла, как им удалось выбраться из дома мистера Зеттиса. Движущей силой был Роб. Он практически тащил на себе Габриэля. Кейт, Анна и Льюис шли, поддерживая друг друга. Кейт казалось, что они целую вечность, спотыкаясь, поднимаются по лестнице и волокут друг друга по коридорам. Но в конце концов они оказались на лужайке. На мокрой от росы траве это было восхитительное ощущение. Кейт легла и прижалась к земле, как будто только что вырвалась из огня. Первым заговорил Льюис. «Они мертвы?» – сдавленным голосом спросил он. «Собаки точно. Я так думаю», – ответила Анна. Кейтлин была с ней согласна, но не стала рассказывать о том, что видела, как кровь хлынула из глаз, носа и ушей набросившегося на нее пса. «Ну вот, мистер Зеттис и Джойс...» «Я не уверена», — добавила Анна. «Полагаю, они живы». «Итак, Джойс не собиралась спасать Габриэля», — отметил Льюис. «Она хотела разорвать сеть», — сказала Кейтлин, и совсем не удивилась, что голос прозвучал сипло. «Даже если бы в результате это убило нас. Габриэль казался им бесполезным, пока был связан с нами. Не спрашивайте, почему. Я все объясню позже». «Джойс оказалась плохой», — с грустью пробормотал Льюис. Эта простая констатация факта задела Кейтлин. В ней что-то шевельнулось. Джойс была плохой. Она хотела использовать их в своих целях. Марисоль ошибалась, Джойс обо всем прекрасно знала. Знала о кристалле и без колебаний пустила его в ход. Она наверняка знала и о потайной комнате. «Господи!» — прошептала Кейтлин. «Как я могла быть такой дурой? Это же ее комната, Роб. Помнишь, там были только копии, дубликаты. Мистер Зеттис держит свои бумаги здесь, а она в институте». «Кейтлин», — с болью и нежностью прошептал Роб. Он не мог обнять ее, потому что поддерживал Габриэля. «Не надо, это того не стоит». Кейтлин удивленно посмотрела на него и поняла, что плачет. По щекам ручейками текли слезы. Она прикоснулась к влажному лицу и тут почувствовала, как сдавила грудь. Она разрыдалась. Последний раз она так плакала, когда ей было 8. Анна обняла ее за плечи. «Оставь ее», — сказал Роб. «Ей нужно выплакаться». Кейт скоро перестала рыдать, и ей стало легче. Габриэль пошевелился. «На этот раз», — сказала ему Роб. «У тебя нет выбора. Ты на грани, а нам нельзя здесь оставаться. Ты должен принять помощь». А мысленно, и это придало его словам особое значение, он добавил. «Ты только что спас мне жизнь. Я могу ответить тебе тем же». Габриэль закрыл глаза. Выглядел он ужасно. Кровь и боль исказили его прекрасное лицо. Но он умудрился прошептать с былым высокомерием. «Только потому, что я не могу помешать тебе». Кейтлин перестала шмыгать носом и улыбнулась. «Смешно говорить в таком тоне, когда все твои стены разрушены», — сказала она. «Мне нравится, когда ты такой. Стены не всегда полезны». Габриэль не обратил на нее внимания. На большее в тот момент он был не способен. Роб прикоснулся к нему своими волшебными пальцами, и Кейтлин почувствовала, как энергия вливается в Габриэля. Через исцеляющие каналы Роба, через телепатическую сеть. Она положила свою ладонь на ладонь Роба и позволила ему передать свою энергию Габриэлю. Анна и Льюис подошли ближе и тоже прикоснулись к руке Роба, добавляя свои силы в общий котел. Они все делились с Габриэлем жизненной силой и энергией. Кейтлин чувствовала, насколько он в этом нуждается, чувствовала его страх, которое скоро сменило искреннее удивление. Она поняла, что с ним никогда прежде не делились энергией добровольно. Она знала, что он испытывает, и испытывала это вместе с ним. Искрящийся свет, чистейшая вода, обновление, пробуждение от полусна и возвращение к настоящей жизни. Она чувствовала, в каком изумлении и восторге пребывают Анна и Льюис. «Я никогда не верил в пробуждение кундалини», — сказал Льюис. «Черт, я ошибался!» Анна мысленно рассмеялась и переспросила. «Пробуждение чего?» «Кундалини — это древнее понятие из китайской медицины. Напомни когда-нибудь, и я расскажу». Анна, продолжая смеяться, согласилась. «Напомню». А когда они все были готовы кататься верхом на тиграх и драться со слонами голыми руками, Роб отпустил Габриэля. «Достаточно», — сказал он и мягко добавил. «Нам действительно не следует здесь оставаться. Думаю, что Анна права. Мистер Зеттис и Джойс живы. Надо уходить». «Ну куда?» — спросила Кейтлин. Она обнаружила, что может встать и даже без труда передвигаться. Габриэль тоже уже был на ногах. «Для начала откуда?» «Из Сан-Франциско», — бросил он, вытирая лицо мокрой от росы рубашкой. Даже совершив такое простое действие, как переход в вертикальное положение, он мысленно отдалился от остальных. «Этого следовало ожидать», — сказала себе Кейтлин. «Не обвиняй его. Ему необходимо личное пространство». «Разумеется, из Сан-Франциско. Но куда? Домой?» Кейт задавала вопросы, понимала, что домой не поедет. Если мистер Зеттис и Джойс живы, они станут ее преследовать. Теперь ей известно, чем они занимаются, и она представляет для них реальную опасность, как Марисоль. Они захотят усмирить ее. Кейтлин обожала отца, но отлично его знала. Чудесный, но непрактичный и рассеянный, он был счастлив в своем маленьком мирке. Напевал под нос песенки и перебивался случайными заработками. Как он мог ее защитить? Он даже не поймет, что с ней случилось. И уж, конечно, не поможет разобраться во всем этом. Вернувшись домой, она только подвергнет опасности отца. Мистер Зеттис и Джойс без труда найдут ее, и тогда убьют, как и всех, кто узнает ее историю. У Кейт не возникало сомнения в том, что мистер Зеттис и Джойс знают, как избавляться от неудобных людей. У них есть связи, контакты, клиенты. Это не представляет для них проблемы. Оглядев ребят, Кейтлин догадалась, что, раздумывая о своих родных, они пришли к тому же выводу, что и она. Она чувствовала, что они в замешательстве. «Ну тогда куда же нам идти?» — срывающимся шепотом спросил Льюис. «Надо их остановить. Не только мистера Зеттиса и Джойс, но всех, кто в этом замешан. Есть и другие. Например, та судья. Мы должны найти способ остановить их всех». У Кейтлин перехватило дыхание. Она посмотрела на Роба. Да, она любила его, но сейчас... Сейчас она думала только о том, как спастись самой и спасти друзей. Роб заглянул ей в глаза. «Если мы их не остановим, — сказал он, — они попытаются сделать это снова, с другими ребятами». Роб рассчитывает на нее, он ей доверяет, и, конечно, он прав. «Это так, — согласилась Кейтлин. — Мы не можем допустить этого». «Точно!» — присоединилась к ним Анна. Последовала короткая пауза. «О, черт! Я с вами!» — сказал Льюис. Все посмотрели на Габриэля. «У меня и дома-то нет!» — усмехнулся он. «Куда-куда? А за решетку я точно не вернусь!» «Тогда пошли с нами!» — предложил Роб. «Вы сами не знаете, куда идти!» «Возможно, я знаю!» — сказала Кейтлин. Все повернулись к ней. «Я просто подумала. Даже не знаю, почему мне пришло это в голову, но... Вы помните тот сон, в котором мы были вместе?» Все кивнули в ответ. «Так вот, что если то место существует в реальности? Когда я задумываюсь, у меня возникает чувство, будто это так. Ни у кого больше нет такого ощущения. Все засомневались, кроме Анны. Анна нахмурилась. «Знаешь, — сказала она, — у меня было такое ощущение. Во сне. Тот берег выглядел вполне реальным. Он очень напоминал побережье в моих краях, на севере. У меня даже возникло чувство, что это место мне знакомо. И тот белый дом...» «Подожди, — перебила Кэтлин. — Дом! Белый дом!» Ее мозг лихорадочно заработал. Где-то еще она уже видела белый дом. В мыслях, когда Джойс тестировала ее с этим кусочком кристалла. Кэтлин так и не запечатлела тот образ, он моментально исчез, но она вдруг почувствовала, что может восстановить его. «Не думай, рисуй. Пусть сознание рисует за тебя». Из-за недавнего контакта с кристаллом или просто от отчаяния, но ее разум начал рисовать легкими и плавными линиями, энергичными и решительными штрихами. Ей даже не надо было задумываться, какой цвет выбрать. Цвета появились сами и сложились в рисунок всего за несколько ударов сердца. Белый дом. Красные розы у порога. Одинокий, но удивительно красивый дом. И лицо в окне. Лицо цвета сжженного сахара с узкими глазами, обрамленное вьющимися каштановыми волосами. Это тот человек, который напал на нее. Было ли это нападением? Он схватил ее и попытался что-то сказать, когда она ждала Джойс. И за институтом он тоже ее схватил. А она его ударила. И тогда он заявил, что у нее нет чувства опасности, и она совсем не хочет думать. Теперь она думала. Этот человек был в ее сне, и он показывал ей картинку. Сад, кусты роз, фонтан с кристаллом в центре. Тогда она не поняла, что это кристалл, но после того, как увидела жуткий кристалл в доме мистера Зеттиса, сразу вспомнила о том на картинке. Кристалл в розовом саду не выглядел мерзким. Он был чистым и прозрачным, без торчащих в стороны отвратительных отростков. Что делать? Кэтлин не знала, но все же постаралась объясниться с ребятами. Когда она закончила, никто не проронил ни слова. «Итак, мы идем за своими снами», — нарочито, высокопарно произнес Габриэль и скривился. Но Кейт почему-то понравились его слова. «Да», — сказала она и улыбнулась Габриэлю. «И посмотрим, куда они нас приведут». «Куда бы они ни вели, мы идем вместе», — добавил Роб. Кэтлин посмотрела на Роба, она смертельно устала, у нее почти кончились силы, и она понимала, что главная опасность ждет их впереди. Они понятия не имели, куда ехать, и самое главное, как. Но почему-то это казалось неважным. Они были живы, они были вместе. А когда Кэтлин взглянула в золотые глаза Роба, то поняла, что все будет хорошо. Конец книги.